Эпилог. Я проснулся от того, что кто-то подергал меня за рукав. С трудом подняв голову со стола, нашарил глазами документ, который так и не успел дописать до конца, подавил порыв снова схватиться за перо. Перевел взгляд чуть ниже. «Мама обещала, что ты расскажешь сказку», — строго взглянул мне в глаза Его Величество Карл. Он уже около года называет меня отцом, а Ингу — матерью. Я не против. Хотя немного опасаюсь того момента, когда придется рассказать ему о настоящих родителях. В правую руку короля изо всех сил вцепился Александр. Ему всего 1,5 года, ходит он неуверенно и еще более неуверенно говорит, однако выражать полную солидарность со старшим братом это ему не мешает. Я бросил взгляд на большие механические часы в углу кабинета. 1:30 ночи, кошмар, а дети еще не спят. Хотя я тоже хорош. Нужно было заканчивать дела много раньше, раз уж Инга сказала, что сегодня моя очередь читать сказку. Теперь действительно нет необходимости работать на износ. Да вот привычка не отпускает. Первые 1,5 года все висело на волоске. Война с первородными закончилась. Донорон не упустил момента и ловко устроил переворот. Не люблю этого пройдоху. Но нельзя отказать, что работать с ним довольно комфортно. Однако, помимо первородных, было слишком много проблем, чтобы можно было расслабиться. Когда хамелеон с довольным видом сообщил мне, что теперь я регент при его величестве Карле, думал, удушу старика. Возможно, я бы и попытался, очень уж зол был в тот момент. Однако, в таком случае пришлось бы искать кого-нибудь на место начальника тайной стражи, а в тот момент это было смерти подобно. Потом, правда, выяснилось, что хамелеон к этому назначению приложил не слишком-то много усилий. Многие хотели видеть меня на этом месте. И еще больше готовы были меня на нем терпеть, в отличие от других кандидатов. Пришлось впрягаться, хотя я понятия не имел, что нужно делать на этой должности, и, честно говоря, до сих пор не имею. Однако времени остановиться и подумать, нужно ли мне это и зачем, так и не появилось. Сначала необходимо было как-то избежать массового вымирания населения от голода. Потом, когда люди немного отъелись и начали думать о чем-то кроме хлеба насущного, во весь рост встал вопрос первородных, которые внезапно оказались частью населения Артании. Противников таких изменений нашлось слишком много. Чуть опять не дошло до бунта. Едва-едва получилось потушить пожар в зародыше. Попутно приходилось решать проблемы с остатками сторонников Совета. С недовольными потерей власти союзниками внутри страны, с огромным числом обездоленных, которые периодически превращались в разбойников и бандитов. И все это под давлением добрых соседей, которые, конечно, мечтали что-то поиметь с Артании, как только почувствовали, что соваться сюда стало безопасно. Все мы, я и мои соратники, работали на износ, без продыху. Совещания порой походили на сборище несвежих зомби. Куча красноглазых индивидов, которые еще и мычат сиплыми голосами что-то неразборчивое. Впрочем, мы научились понимать друг друга и без слов. В такой обстановке наша свадьба с Ингой, которая взяла на себя всю светскую жизнь, прошла почти незаметно для нас обоих. Кажется, для простого народа в честь этого события устроили праздник. Но у меня в голове ничего такого не отложилось. Мы просто смешали кровь в храме всех богов, произнесли клятвы и выслушали положенные речи священника. После чего разбежались по своим делам. Друзей на торжестве не было. Биар тогда, кажется, слонялся по лесам, вылавливая всевозможную шваль в компании с охотниками. Лан-Арно спешил на границу с Согросом. Нужно было срочно продемонстрировать его величеству Максимилиану, что посылать в Артанию миротворческую армию сейчас не лучшая идея. Лотар спешно строил домну в Кеймуре. А чем занимались в это время остальные, я даже и не помню. Только Говорна изображала из себя подружку невесты, чем была очень довольна. Но и она сразу после церемонии умчалась в Цветтюхе. Там случилась большая неприятность. Жители жаловались на группу гоблинов, ухитрившихся обнести несколько дворов, перед тем, как отправиться в тамошние болота на поиски железной руды. Зеленокожие ребята просто не привыкли, что нужно спрашивать разрешение перед тем, как что-то брать. Это ведь свои. Да и расплатились они честь по чести, оставили вдосталь жутко дорогих трав, настой которых идеален для выделки шкур. В общем, тогда действительно было непонятно, сможем мы остаться на плаву или Артания так и развалится, не выдержав груза проблем. Редкие случаи, когда мне приходилось лично возглавлять один из охотничьих легионов, воспринимались как отпуск, а возвращение в кабинеты королевского замка как наказание. Однако сейчас я, пожалуй, перебираю с работой. Проблемы никуда не делись, их по-прежнему столько, что волосы дыбом. Однако вся эта хрупкая конструкция под названием «Государство Артания» уже не грозит развалиться от легкого дуновения ветерка. Можно немного расслабиться, тем более сыновья ждут сказку. Да и Инга, уверен, будет притворяться спящей. Однако слушать рассказ будет внимательно. Ей очень нравится слушать мои выдуманные истории про странный, безумный мир без магии. Читал Владимир Авоор.